Глава 8. Ни минуты покоя. Клочок выглядел встревоженным, поэтому я больше ничего не спрашивал. Сразу отправился во вторую палату. Сегодня на распределение пациента из этой палаты как раз дали Болотову. Когда я добрался до места, то снаружи, сразу же, увидел перепуганного мужчину. «Что здесь происходит?» — спросил я у него. «Я не знаю». Он даже заикался от волнения. «Там мой сосед совсем того, кукуха слетела. Я сбежать успел, а доктор там остался». Снова случай психического заболевания? И, судя по всему, заболевание посерьезнее, чем предыдущие случаи. Я осмотрел пациента кардиологическим аспектом, отметил повышение давления и пульса от стресса. «Идите на пост к медсестре, вам дадут таблетку от давления», — распорядился я. «В палату пока не возвращайтесь, я разберусь». Мужчина кивнул и отправился в сторону поста. Я же открыл дверь и вошел в палату. Картина была впечатляющая. В одном углу палаты, отгородившись кроватью, сидел на корточках Евгений, а в другом углу прыгал мужчина в больничной пижаме. Он держал в руках мотки ниток и разбрасывал их по всей палате. «Нет, я не дамся тебе, лжеткач!» — воскликнул он. «Я всегда был верен великому ткачу, и ты не соблазнишь меня перейти на темную сторону!» «Я ваш доктор!» — отчаянно пролепетал Болотов в ответ. Лжеткач в нынешней религии — это сущность, имитирующая работу великого ткача, но делающая ее криво. Абсолютное зло, проще говоря. «Я посланник!» — вопил пациент. «Я послан в этот мир, чтобы спасти его!» «Так, надо действовать. Прежде всего, обездвижить пациента». Я аккуратно начал подходить к нему, стараясь не спугнуть. К счастью, он настолько был увлечен попытками забросать Болотова нитками, что меня и не заметил. Мне удалось подобраться к нему со спины, схватить его руки и уложить на кровать. «Хватит там сидеть, фиксируй!» — гаркнул я на все еще трясущегося Болотова. «Обсуждать будем позже. Сейчас важно помочь пациенту. Прежде всего, чтобы он не навредил самому себе». Женя очнулся и принялся беспомощно оглядываться по сторонам. «Чем?» — спросил он. «Просто не с соседней кровати возьми, ремень с брюк пациента, свой ремень, чем угодно», — выдохнул я. Мужчина вырывался, как дикий зверь, но я держал его крепко. Болотов очнулся и поспешил выполнять распоряжение. Через пару минут пациент был надежно зафиксирован. «Что теперь?» — спросил он. «Попросить медсестру вколоть успокоительное?» «Сначала за Ларионовым дуй», — ответил я. «Потом разберемся». Болотов тут же убежал в коридор. Пациент продолжал дергаться, выкрикивая какие-то невнятные вещи, вроде того, что он не дастся кривым нитям лжеткача. Я активировал свой психиатрический аспект, увидел очень яркое свечение в нескольких отделах головного мозга. Очень яркое. Судя по картине, такое расстройство у него должно быть давно. Почему же он попал в обычную палату для аристократов? Я воздействовал психиатрическим аспектом, чтобы немного успокоить больного. Это помогло. Вырываться он стал не так активно. Колоть успокоительное не хотел. Пусть сначала посмотрит психиатр. Но мне все это не нравится. Судя по всему, это религиозно-архаический бредовый комплекс. Синдром, проявляющийся бредовыми идеями, чаще всего религиозного характера. Эти идеи приводят к изменению эмоций и поведения человека. Сам по себе он не возникает, должна быть причина. Психоз, биполярное расстройство, шизоаффективное расстройство точно определить пока трудно. Но все эти заболевания не проявляются внезапно. Это очень странно. В коридоре раздались шаги, и в палату вошел психиатр. «Еще один пациент?» — спросил он. «И очень тяжелый», — кивнул я. «Религиозный бред и неадекватное поведение. Считает себя посланником великого ткача, а своего врача — лжеткачом». «Интересный случай», — кивнул Ларионов. «Давайте я его осмотрю». Пока он занимался пациентом, я подошел к Болотову, который стоял в дверях палаты. «Что произошло?» — спросил я. «Я не знаю», — растерянно ответил он. «Как обычно, начал опрос пациента. Он отвечал, все было хорошо, но потом резко началось все это». «Ни с того, ни с сего?» — прищурившись, спросил я. «Да», — поспешно кивнул Евгений. «Напал на меня. Сосед его выбежал за дверь, а потом пришел ты». И снова череда случайных совпадений. Как много их в нашей клинике. «Ну что, господа», — подошел к нам Ларионов. «Зовите медсестру, пусть вколет ему кубик галоперидола и санитаров, забирая его к себе. Вы правы, Константин, религиозно-архаический бредовый комплекс. Первопричину назвать затрудняюсь, но он явно должен стоять на учете у психиатра. Надо запросить карточку». «Таких данных не было», — поспешил сказать Болотов. «Иначе указали бы в истории болезни». «Может, просто умолчал?» — задумчиво ответил Ларионов. «Аристократ бы явно постеснялся подобного недуга. Я разберусь». Болотов отправился за санитарами, я же пошел за медсестрой. Пациенту сделали нужные процедуры, и санитары отправили его в психиатрическое отделение. Я же попросил санитарку, чтобы прибрала палату и принесла новое постельное белье, а затем нашел соседа пациента, чтобы он вернулся в палату. «Что-то тебе прям везет на таких больных», — как бы невзначай проговорил я, когда мы с Болотовым отдыхали после произошедшего в ординаторской. «Да не говори», — удрученно кивнул он. «Уже не первый раз. И не второй, и не третий». «Эй, что я опять интересного пропустил?» — вошел неунывающий Никита. «Вот честное слово, хоть не работай, а за интернами хвостом ходи, а то все пропускаю». Я вкратце рассказал ему про ситуацию. «Очень странно», — нахмурился он. «Пациент уже лежал у нас, и ничего подобного за ним не наблюдалось. Может, ремиссия была, конечно?» «Или он просто настолько испугался, что его будет лечить мой птенец, что тут же спятил», — предложил свой вариант, вернувшийся в ординаторскую Зубов. «Болотов, ну что за дела?» «Я тут ни при чем», — поднял руки Женя. «Он сам!» «Я не я и лошадь не моя», — вздохнул Зубов. «На несколько минут отошел по делам, и тут уже такое происходит. Никита, забери его своим помощником сегодня, у меня уже сил нет». Никита невозмутимо кивнул, и они с Болотовым ушли. Зубов же устало приземлился на диван. «Как вы и сказали, домашний вызов завтра», — сказал он мне. «Улица Садовая, дом 132, квартира 17. Барон Жуков не местный, квартиру тут снял для каких-то своих дел». «И неплохую квартиру, надо сказать, в самом центре Санкт-Петербурга». «Во сколько мне к нему приехать?» — спросил я. «После рабочего дня», — отозвался наставник. «Он будет ждать около 7 вечера. И да, Константин, я понимаю, что это высший наглёж, но ничего сделать мы не можем». «Значит, завтра в 7 вечера меня там и будет поджидать ловушка. Я думал, Жуков подойдет к делу более изощренно, совсем отчаялся». «Я все сделаю», — кивнул я. «А пока пойду к своему пациенту, так и не добрался со всеми этими делами». Зубов устало кивнул, и я вышел из ординаторской. Болотов получил от Никиты одного пациента, но как только тот ушел, поспешил в столовую. Вылечить простолюдина он всегда успеет. Сейчас надо поговорить о главном. Он занял свой любимый столик, огляделся по сторонам и позвонил начальнику. «Порадуй меня», — прогнусавил его голос. «Сегодня удалось проследить очень быстрое взаимодействие и яркую реакцию», — отчитался Болотов. «У пациента сразу же проявились симптомы, а повреждения равноценны долготекущему психическому процессу. Чуть самого Евгения не прибил. Но Болотов был готов к подобным трудностям, когда соглашался на все это дело». «Это хорошо», — довольно проговорил начальник. «Все зафиксировал?» «Конечно», — отозвался Евгений. «Все по протоколу. Остался еще один». «Так поторапливайся», — отозвался начальник. «Сроки уже скоро выйдут. Нам нужны точные результаты». Он привычно бросил трубку, но сегодня Болотова это не злило. Настроение было прекрасным. Сегодняшний опыт показал превосходный результат. А как он мучился. Бедняга даже не понял, что с ним произошло. Вообще через стресс выделяется кортизол и адреналин. А стресса сегодня пациент должен был испытать много. И это все очень хорошо подходит для конечной цели культа стеклянного взгляда. А насчет последнего участника эксперимента Болотов уже давно для себя решил, что им должен стать Боткин. Я закончил со своим пациентом, отправил его на анализы и снова вернулся в ординаторскую. На этот раз никого в ней не было, и мне наконец-то удалось поговорить с крысом. «Видел хозяин», — возбужденно пискнул он. «Это же кошмар!» «Ты про пациента Болотова?» — уточнил я. «Да, Ларионов им уже занимается. Я попозже к нему подойду, узнаю, как он». Болотов явно имеет ко всему это отношение, но пока непонятно, как именно он действует. «С помощью камня», — тут же ответил Клочок. «Я же не успел рассказать. Я точно видел, как Болотов незаметно приложил к голове пациента какой-то странный камень и что-то прошептал». «Артефакт, который вызывает психические заболевания? Очень может быть. Хотя цель Болотова мне все еще не ясна. Но не просто же ради развлечения он сводит пациентов с ума, симулирует заикание и все прочее». «Как он незаметно приложил камень к голове?» — спросил я. «Пациент был к нему спиной, а сосед по палате вообще книгу читал», — доложил крыс. Болотов продержал его несколько секунд, а потом с пациентом начало твориться что-то странное. Он затрясся и сошел с ума, и я побежал за тобой. «Надо все это заканчивать», — задумчиво проговорил я. «Лучше всего взять Болотова с поличным. Продолжай сегодня следить за ним». «Принято», — козырнул лапкой крыс и умчался назад в вентиляцию. Я разобрался с бумажной работой и отправился к психиатру. Застал его снова в его кабинете. «Как там новый пациент?» — сразу же спросил я. «Ничего не понимаю», — развел руками Ларионов. «Он прикреплен к нашей клинике и к поликлинике нашего района. Ранее таких случаев не было. Но этого же не может быть. Хоть научную статью пиши». «Наука здесь точно ни при чем». «Это может быть результат какого-то воздействия?» — аккуратно спросил я. «Проклятие, артефакты». Ларионов задумчиво посмотрел в окно и выдержал длинную паузу. «Артефакт вполне может существовать», — наконец ответил он. «Но я ничего об этом не знаю. Что-то явно запрещенное. Я об этом даже не думал». Разумеется, подобный артефакт не будет продаваться в лавках Невского проспекта. В современном мире многие артефакты в принципе были под строжайшим запретом. Хотя и 2000 лет назад они были редкостью, чаще всего им владели только высокопоставленные лица. «Я понял», — кивнул я. «Спасибо за информацию». «Вам спасибо, Константин», — ответил Ларионов. «Вы прекрасно справились с пациентом, сделав все правильно. Уже не в первый раз. Даже подумываю, не предложить ли вам перейти в психиатры». «Ну нет, хватит меня уже соблазнять другими отделениями». Я улыбнулся, кивнул и вышел из кабинета. «Надо найти информацию про артефакт. Сегодня нужно будет заглянуть в городскую библиотеку, она как раз недалеко от клиники». Остаток дня я доработал в обычном режиме. Привычно сдал все Зубову и вышел на улицу. Возле входа в клинику меня поджидал Николай. «Костя, я боялся, что ты сегодня не дежуришь», — выпалил он. «Нам надо срочно поговорить». «Знаю», — усмехнулся я. «Давно караулишь?» «Да несколько часов уже», — нервно ответил тот. «Чуть барону Жукову на глаза не попался, вовремя спрятался. Не знал, что его уже выписали». Я задумался, где лучше провести разговор. Темы очень важны, и лучше в кафе не светиться, тем более что... «А где ты сейчас живешь?» — спросил я. «Так у барона Жукова же он осекся. Или уже нет?» «Идем ко мне домой», — решил я. «Разговор будет непростым». У Николая теперь нет жилья. Барон Жуков снимает здесь квартиру, и помощник жил при нем. Но теперь возвращаться туда глупо. Жуков не оставит Николая в живых. Поэтому придется ютиться в моей скромной студии. Одна проблема — Клочок. Но тут придется потерпеть. Не оставлять же человека на улице. Через полчаса мы были уже у меня. Николай сразу прошел в комнату кухню, а я закрылся в ванной, включил воду и решил переговорить с Клочком. «Хозяин, я все понимаю, это единственный вариант», — поспешил пропищать крыс. «Я не против несколько дней попрятаться». «Очень рад», — улыбнулся я. «Скоро уже совсем разберемся. Хотя Николаю надо помочь, не хочу бросать его на произвол судьбы. Парень-то неплохой». «А Жукову надо в ботинки нагадить». Снова по-кошачьи выругался крыс. «Так поступить со своим помощником...» «Ты что-то еще про Болотова узнал?» — спросил я. «Нет. Помогал Никите, работал, все как обычно», — отозвался Клочок. «Но пахнет от него странно». Способность различать какие-то эмоции или черты характера по запаху у Клочка открылась недавно. Поэтому неудивительно, что до этого он ничего подобного не отмечал. «Как именно?» — спросил я. «Безумием», — подумав, ответил Крыс. «Да, звучит не очень хорошо». Мы договорили, Клочок спрятался в сумке, а я вышел к Николаю. Он растерянно стоял посреди комнаты. «Ну, ты хоть на диван бы присел», — улыбнулся я. «Да, спасибо большое», — кивнул он, усаживаясь. «Я просто понял, что вел себя совершенно беспардонным образом. Ты, то есть вы, аристократ, а я простолюдин, и позволял себе такую вольность. Вот он загнался, пока я в ванной был». «Расслабься и верни прежнее общение», — ответил я. «Мне эти титулы неинтересны. Есть хочешь?» «Очень», — признался Николай. «В тюрьме особо не кормили». Готовить что-то грандиозное не было ни сил, ни времени, поэтому я просто поставил воду под пельмени. Вскоре Николай уже накинулся на еду, не переставая благодарить. Я дал ему время, пока он наестся, а затем перешел к самому разговору. «Что последнее ты помнишь?» — спросил я. «Мы с тобой договаривались встретиться через 2 дня», — поморщившись, начал отвечать Николай. «Я переночевал в квартире господина, потом ничего не помню». Не факт, что барон Жуков давал зелье лично, он мог для этого и нанять кого-нибудь, но это уже не отследить. Я вкратце рассказал Николаю все события, свидетелем которых я стал. В полиции ему тоже рассказывали, однако от моих деталей его глаза расширились. «Как я мог чуть тебя не убить?» — с ужасом проговорил он. «Ты был под действием запрещенного зелья? Ничего удивительного», — ответил я. «Не переживай, это все позади. Но к барону Жукову, сам понимаешь, дороги тебе нет». «Я теперь бездомный. А еще штраф должен выплатить», — вздохнул Николай. «Или отсидеть 15 суток». «За то, что притворился практикантом?» — уточнил я. «Ну да, посчитали нарушением», — ответил он. «Я и не стал даже пытаться говорить, что это был приказ барона. Официально я его помощником не был, а так он легко докажет, что меня никогда в жизни не видел». По крайней мере, удалось избежать обвинения Николая в попытке убийства. Он был под действием запрещенного зелья, и его вины тут нет. «Сколько дали времени, чтобы штраф выплатить?» — спросил я. «Месяц», — отозвался он. «Но откуда у меня такие деньги? Жить негде, работать и негде. Лучше уж отсидеть, там хоть крыша над головой». «Ты это брось», — строго сказал я. «Совсем разберемся. Но для начала разберемся с бароном Жуковым». «Как именно?» — в глазах Николая читалась безнадежность. В следующий час мы обсуждали план. На руку было, что у Николая остались ключи от их квартиры, а он подтвердил, что она по тому же адресу, что и мой завтрашний вызов, так что план должен был сработать. «Пока оставайся у меня», — подытожил я. Хоть он и напал на меня с ножом буквально позавчера, я знал, что могу ему доверять. Иронично, но это так. «Даже не знаю, как тебя благодарить», — вздохнул он. «Спасибо. Прими душ в качестве благодарности», — усмехнулся я. Тюремных запахов мне вдыхать не хотелось. Он послушно кивнул и отправился в душ. Я подобрал ему штаны и футболку, чтобы его одежду постирать, а затем убрал посуду со стола. Поход в библиотеку придется отложить, но попробую что-нибудь разыскать в интернете. Николай скоро вышел и лег спать. Я разложил ему матрас прямо на полу. Спальное место было только одно. Но он был безумно рад и этому, и очень скоро крепко уснул. «Устал парень сидеть на нарах», — деловито прокомментировал Клочок, вылезая из сумки. «Нашел что-нибудь, хозяин?» «В интернете ничего», — ответил я. «Но я так и думал. Раз в библиотеку не попали, поищу информацию в Даркнете». «Хозяин, откуда такие познания?» — удивился Крыс. «Банальная логика», — улыбнулся я. «Есть рынок, а есть черный рынок. Зарплата и черная зарплата. И с интернетом должно быть так же. Тем более, если дело касается запрещенного артефакта». С поиском Даркнета мне все-таки помог Клочок, гораздо лучше разбирающийся во всем этом. И вскоре мы отыскали информацию про камень безумия. По легенде, Тысячи лет назад существовала группа людей, называющая себя Орденом Молчания. Они считали, что весь мир должен прийти к великой тишине. Ни звуков, ни пения птиц, ни шелеста травы существовать не должно. И уж тем более молчать должны люди. Для своей цели они использовали камень молчания, который нашли в жерле потухшего вулкана. Этот камень мог заставить замолчать любое живое существо, что было подходящим началом их плана. Но спустя пару столетий цель ордена была утеряна. Власть над ним захватил завистливый человек, который заразил камень своим сумасшествием, и камень превратился в камень безумия. Человека скоро схватили, а артефакт был утерян. Его настоящее местоположение неизвестно. Неизвестно Даркнету, но известно мне. Болотов — вот его настоящее местоположение. «Что ж, осталось с ним разобраться», — подытожил я, закрывая ноутбук. «А сейчас спать». Утром мы с Николаем позавтракали яичницей, а затем разошлись по делам. Николаю я выдал несколько важных поручений. Вечером мы с ним должны были встретиться на квартире Жукова по нашему плану. А сам отправился на работу. Интернатуру и пациентов никто не отменял. Работа сегодня прошла без каких-либо происшествий. Закончив и отчитавшись перед Зубовым, я направился в квартиру Жукова. Вот и его квартира. Я решительно позвонил в дверной звонок. «Входите!» — услышал я голос барона. «Я вас уже давно жду!» Сколько нетерпения в одной фразе. Что ж, я вхожу.